Глава 55. По-твоему, оно того стоит? Не уверен, но я хочу убедиться. Волокин настоял, чтобы самому сесть за руль. Они ехали по автомагистрали А-86 в сторону порта Жанвилье. Русский вел машину, вцепившись в руль, словно пытался его смять. Как только они вышли от Деламбро, он сказал: «Пока Деламбро сидел за компом, я кое-что вспомнил. Милош говорил, что Хартман считал современную цивилизацию источником заразы и запрещал ученикам касаться некоторых материалов. Тебе это что-то напомнило? Вчера утром я опрашивал Режиса Музуае, помните, бывший певчий, ставший автомехаником? В 6 утра он уже вкалывал. И вот что странно, с железом он работал голыми руками, а когда приготовил кофе, надел фетровые перчатки. Мне он объяснил, что у него аллергия на пластмассу. Много вы знаете людей с аллергией на пластмассу? Никого. О том и речь. Но есть и другое объяснение. А что, если он провел какое-то время в колонии, здесь, во Франции, и у него сохранились старые привычки? С чего бы ему оказаться в секте? Чтобы петь. В 12 лет у Режиса Музуае был потрясающий голос. Вы его слышали? А вдруг людоед тогда заприметил мальчишку? Думаешь, Музуае тебе бы не признался? Он только подкинул мне след. Мне кажется, он боится. Поэтому он дал мне зацепку, рассказав об Ле Огру, и упомянул, что проходил стажировки по пению. Я уверен, что одна из них была в колонии Хартмана, и только ранняя ломка спасла Мазуая от опасности. Какой? Не знаю, но, может, он сам нам расскажет, а потом поедем спать. Волокин выехал из порта Жанвилье, больше они не разговаривали, словно заключили пакт о молчании. Каздан втайне был благодарен Волокину за то, что ему пришла в голову эта мысль. Ими овладел синдром акулы. Если они остановятся, то сдохнут. Преодолев лабиринт развязок и ответвлений, они пересекли промышленную зону. В темноте виднелись контуры складов и парковок. Каздан представил себе большие листы бумаги, исчерканные угольным карандашом, эскизы, черновики, наброски. Промышленные пригороды всегда такие, только линии и формы серые и незавершенные, будто разбросанные по земле. Волокин притормозил на улице перед просторной площадкой, образованной стоящими подковой высотками. Замелькали темные витрины, затем гаражные боксы. Русский припарковался на стоянке напротив, заглушил мотор, потянул ручной тормоз. На вкус Каздана чересчур резко. «Добро пожаловать в поселок Кальдер». Музуае устроил гараж в нескольких боксах. Уверен, что в это время мы его там застанем. Он работает с раннего утра и спит у себя в гараже. Они вышли в темноту. Изо рта вырывались клубы пара. Каздан окликнул Вало: «Тачку не закроешь? У вас даже пульта нет». «А зачем?» «Так я не рискую по рассеянности оставить ее открытой». Волокин вздохнул и закрыл машину вручную. Они направились к гаражам. Одна из железных секций ворот была приподнята, из-под нее пробивался слабый свет. Они подошли поближе, ни шороха. Русский постучал по стенке. Молчание. Он наклонился, чтобы заглянуть под железную секцию. Секундой позже он отпрянул, подавившись ругательством, и выхватил глок. Каздан автоматически шагнул в бок, он уже держал в руке зигзауэр. Оба молча встали по обе стороны от ворот. Одновременно сняли оружие с предохранителя и передернули затвор. Волокин крикнул: «Полиция!» Никто не ответил. 5 секунд. 10 секунд. Кивком Воло предупредил: «Я первый». Держа глок перед собой, скользнул под приподнятую секцию. Каздан последовал за ним. Внутри к подъемнику с платформой был подвешен фонарь, распространявший тусклый свет. Но поражал не свет, а запах. Глухой, металлический, зловещий. Запах крови. Целого моря крови. Запах крови, словно бродящего вина в чане. Волокин натянул рукав на руку, пошарив по стене, нашел выключатель. Вспыхнул свет, и к горлу подступила тошнота. Мастерская Режиса Музуае превратилась в бойню. Повсюду кровь, на стенах, подсохшие лужицы на полу, почерневшие пятна на краю верстака, в яме темные потеки. На инструментах и шинах свернувшиеся брызги и всюду следы обуви. На глаз 36-го размера. Каздан подумал, модус операнди изменился. Дети пытали и увечили механика, прежде чем убить его. Затем в голову пришла другая мысль, что если они действовали как обычно, сначала проткнув механику барабанной перепонки, но он выжил. Сердце продолжало биться. В теле все еще текла кровь, и все забрызгало. В глубине гаража, между домкратом и штабелем шин, на полу, спиной к стене, сидел изувеченный труп с опущенной головой. Практически в той же позе, что и Насар, не считая того, что руки бывшего певчего были скрещены на животе. Каздан подошел поближе. Вокруг жертвы растеклась лужа еще свежей крови. Убийство произошло не больше получаса назад. Каздан воспринимал реальность каждой детали, и в то же время его мучили кошмарные видения. Перерезанные артерии, из которых бьет фонтан, мышцы, вибрирующие в спазмах агонии, тело, быстро теряющее кровь, последние конвульсии человека, принесенного в жертву. Внезапно Каздан осознал, что нащупал что-то очень важное. Жертвоприношение. Кровь, пролитая за Бога. Волокин уже натянул перчатки, опустившись на одно колено рядом с кровавой лужей, он повернул голову жертвы. Под левым ухом виднелись черные потеки. Он посмотрел с другой стороны, те же самые следы. Подтверждение. Мазуае пытались убить, проколов барабанные перепонки, но что-то пошло не так, он выжил. Убийц это не остановило. Они накинулись на умирающего. Волокин приподнял лицо Режиса, рот был разрезан до самых ушей, в темной ране под рассеченной плотью белели кончики зубов. Все та же зияющая улыбка, комичная и страшная, напоминавшая, как у Насара и Оливье, маску изуродованного клоуна. Но на этот раз ножом исполосовали все лицо, превратив его во вспаханное поле, изборожденное, вывернутое наизнанку. Левую половину лица изуродовали, выбив глаз. Другой глаз, белый и вытращенный, казалось, вот-вот вывалится. Теперь Каздан понял, что интересовало Волокина. На механике был рабочий комбинезон, жесткий от засохшей крови. Молния на груди расстегнута, скрещенные на животе руки покрыты темной полусвернувшейся кровью. Русский осторожно взялся за рукав и потянул. Похоже, мертвец прижимал к себе какой-то предмет. Воло без труда приподнял руку. Трупное окоченение еще не наступило. Показался прижатый к животу предмет. Человеческое сердце, темное, блестящее. Вблизи видно, что расстегнут не только комбинезон, рассекли и грудь, вернее, плоть и застежка разверзлись одной темной рекой. Волокин ничего не сказал. Он остался холодным, как замороженное мясо. Промолчал и Каздан. Оба достигли порога невозврата. Все, что они открывали теперь, было чуждо реальности, миру, который они знали. В глубине души ни он, ни русские не удивились. Объяснение намалевали над головой жертвы кровавыми буквами «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Примечание Псалмы, глава 50, стих 15, конец примечания. Почерк все тот же, прилежный, детский. Каздану представилась студия рисования и вырезания, какие бывают в начальной школе. Волокин все еще осматривал тело, ощупывал торс, просовывал пальцы в раны. Вдруг он отшатнулся назад и сел на пол. Каздан поднял пистолет, не понимая, в чем дело. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что произошло. Зазвонил телефон на трупе. Волокин посмотрел на руки Каздана. Тот не надел перчаток. Русский закусил губы, поднялся, похлопал по карманам убитого, нашел мобильный, отодвинул крышку и стал слушать. Затем направил трубку в сторону Каздана. Армянин насторожил уши, смех, детское хихиканье, перемежаемое стуком трости. Связь прервалась. Напарники застыли на месте, и тогда они услышали топот совсем рядом, легкий, настороженный, частый. Дети-убийцы здесь, снаружи, они их ждут.